Владимир Матвеев. Вселенная отличников. Глава первая. Текст под красивой картинкой с неземным пейзажем гласил: путешествие в параллельный мир. Туда и обратно. Дорого. Гарантии. Да-да, именно это. Ни много и ни мало обещало объявление контекстной рекламы от Яндекса в стандартном блоке из трех модулей, попавшиеся мне на глаза на одном из новостных сайтов. Обычно модули объединяются рекламной системой по принципу общей тематики, и два других в данном случае продвигали книжные новинки от популярных онлайн-сервисов. Собственно, поэтому я и повелся. Решил, что текст про параллельные миры тоже заголовок одной из новых фантастических книг, поэтому и клюнул. Если честно, в момент, когда я столь опрометчиво давил указательным пальцем на левую кнопку мыши, даже смутное подозрение не закралось, что речь в коммерческом предложении вовсе не о книге новой, а именно о том, что написано в заголовке. Буквально написано. Так-то мне не очень нравится чувствовать себя заложником рекламщиков-манипуляторов и кликать куда ни попадя, пополняя и без того некислый бюджет поисковика. Поэтому я, как правило, подобные заманчивые предложения игнорирую. Тем более здесь, плюс ко всему, имело место еще так называемое таргетирование. То есть объявление было направлено персонально на меня, с учетом моих личных интересов. А интересы эти отлично известны поисковому сервису благодаря регулярно сохраняемой истории моих запросов. Никуда не скрыться в современном мире от большого брата. Именно поэтому так не хочется чувствовать себя его добычей. Легкой добычей, смею заметить. Короче, не знаю, что заставило меня в этот раз изменить своим принципам. Наверное, причина в нестандартности подачи, которая, возможно, разожгла мое любопытство. Или в соответствующем моменту расположение духа. Теперь это уже все не столь важно. Потому что действие состоялось, клик, и ссылка отправляет неосторожную жертву интернет-маркетинга на один весьма и весьма любопытный сайт. Нет, так-то сайт на первый взгляд был самым обычным, даже заурядным. На второй тоже. Как и большинство современных проектов, технически он очень походил на шаблончик, купленный, а скорее всего стыренный, с одной из массовых площадок-агрегаторов. Заказчики услуг по разработке веб-сайтов, как правило, не догадываются, что то, что разработчики втюкивают им под видом уникального дизайна, на самом деле шаблон. А ведь в большинстве случаев дело именно так и обстоит. Уж я-то знаю. Впрочем, времена такие. Требования адаптивной верстки и вынужденное вследствие засилия мобильных гаджетов упрощение дизайнерских решений. Все это поневоле заставляет исполнителей применять все более и более типовые подходы. С дизайнерской точки зрения не стал исключением и данный сайт, а точнее лендинг. И все, что в нем было, это уж, так сказать, нарочито стандартно, уж очень привычно глазу, прям до банальности. Все, кроме самого содержания страницы. Ведь речь здесь шла ни много ни мало об организации туров в другую реальность. Про туры вспомнилось, потому что проект оказался слишком похож на типовую страничку по распространению горячих путевок и прочих фантастических предложений от многочисленных торговцев мечтой. Вот только обычно это бывает именно одна из страничек на полноценном сайте туроператора, а здесь просто лендинг-пейдж, безо всяких там разделов о компании, про дружественную команду профессионалов, имеющих огромный опыт с индивидуальным подходом к каждому клиенту и прочей сопутствующей каждому солидному сайту привычной требухи. Да и предложение, сформулированное на открывшейся в браузере странице, действительно являлось фантастическим, без всяких кавычек. Ну, если это не фейк, конечно. Технически, я повторюсь, здесь присутствовали все атрибуты типичного лендинга. Слайдер, листающие картинки, причем с явно неземными пейзажами, текст коммерческого предложения, обещающего всего за 10 килобаксов отправиться в увлекательное и уникальное путешествие в другую реальность. Ну и, конечно же, счетчик, информирующий посетителя, нет, не о том, что до конца акции осталось столько-то часов, минут и секунд, а обратный отчет сообщал о количестве оставшихся свободных мест в группе. И мест этих имелось всего-то 2 из 7. Каждый день пользователь интернета посещает множество похожих страниц, особенно если исключить какую-то коммерческую информацию. И сознание современного человека настроено на автоматическую фильтрацию проходящего через него мутного потока. В каждом из нас включается что-то вроде спам-фильтра, не дающего загадить мозг ненужной ему информацией. И я тому не исключение. Поэтому первое, что я сделал, ознакомившись с уникальным предложением, это закрыл вкладку и вернулся на новостной сайт. «Фейк», — подумал Штирлиц, — «всего лишь бездарный фейк». Но что-то зацепило. Правда, не сразу. Некоторое время, ну, минут 40, наверное, я спокойно занимался привычными делами. А потом как-то вот вдруг захотелось еще раз посмотреть прелюбопытнейший лендинг. Даже не знаю, что в большей степени превалировало в неожиданно обуявшем меня порыве, зародившееся подспутно рациональное сомнение фейковости лендинга, ведь контекстка стоит денег и немалых. Скажем прямо, слишком больших денег для простой шутки. Либо же какие-то фибры моей романтической души срезонировали, откликнувшись на приманку с обещанием чуда. Я не знаю. Проблема возникла там, где ее меньше всего можно было бы ожидать. Когда по прошествии времени я все же решился вернуться, дабы изучить тему с горящими турами более подробно, нужный модуль контекстной рекламы с морды информационного сайта исчез. Точнее, модуль-то как раз имелся, вот только в этот раз он действительно рекламировал только и исключительно книги. А URL я, естественно, и не подумал запомнить. Поначалу данный факт меня ни капельки не смутил, ведь есть же история посещения страниц в браузере, так что адрес я смогу восстановить легко, правда? Увы. А в реальности все оказалось не так уж и легко. История в браузере, конечно, имела место быть, да вот только сведения о нужном мне урле в списке посещенных страниц отсутствовали. Никогда в своей жизни, а прожил я без малого уже 28 лет, я не сталкивался ни с чем мистическим. Эксперименты по расширению сознания не в счет. Слава Вселенной, всегда хватало ума отделять то, что происходило в моей голове под воздействием расширителей, от того, что существует в реальности. Так что мое мнение по всяким там эзотерическим проблемам – это мнение упоротого скептика. Убежден, что место для всякой там магии и фантастики есть только в профильной литературе, которую, к слову, я очень даже люблю и частенько отдаю ей должное. В общем, к тому, чтобы как сейчас, среди бела дня, начала твориться всякая чертовщина, ваш покорный слуга оказался совершенно не готов. Род моей профессиональной деятельности, как вы уже, должно быть, догадались, тесно связан с компьютерами. Конкретнее, с разработкой сайтов и вообще с интернетом. Так что объяснения от наивных дамочек и прочих гуманитарно одаренных личностей, пытающихся зачем-то профессионально соврать в стиле «Я тебе вчера отправила письмо на Gmail, но оно почему-то потерялось», меня едва ли устроит. Это я к тому, что мне отлично известно, как работают компы, операционные системы, приложения и в том числе браузеры. И главное, как организована архитектура всемирной паутины. Так вот. Все мои знания, умения, навыки не просто говорили, а кричали. Того, что сейчас происходит, просто не может быть. Но Оно есть. Что ж, тем лучше. Вяло текущий поначалу интерес как-то неожиданно превратился в настоящий охотничий азарт. Я решил, что теперь для меня найти способ восстановить URL загадочного лендинга — вопрос принципа. Вот только, а как же это сделать? Все, что мне оставалось, попробовать обратиться к глубинам собственной памяти. Может быть, на дне этого захламленного всяким мусором чердака удастся отыскать что-то стоящее? Про глубины я вспомнил не случайно. Дело в том, что совсем недавно я проходил онлайн-интенсив по прокачке долговременной и кратковременной оперативной памяти. Не скажу, что эффект от почти месячных усилий поражал воображение, но запоминать информацию я стал гораздо лучше. По крайней мере, результаты тестов до и после интенсива демонстрировали устойчивый до 60% по некоторым заданиям прирост количества запоминаемых объектов. Единственное, всякий раз, прежде чем приступить к выполнению тестового задания, я настраивался на его прохождение, то есть был готов к тому, что мне сейчас придется что-то там запоминать, и вот это мне помогало. Сегодня же, понятное дело, никакой предварительной настройки не случилось. Да и случиться не могло. Не могу же я все время жить в режиме разведчика. Впрочем, коуч уверял, что его методики обучения и самопознания настолько хороши, что и в повседневной жизни, даже не включая дополнительные перки, я буду запоминать информацию гораздо лучше, чем раньше. Ну вот мы и проверим. Особой надежды на успех предприятия поначалу, конечно, не было. Да и откуда ей взяться? Ведь для реализации задуманного потребуется хорошее владение техникой медитации. А по данной теме не сказать, чтобы совсем уж я был зеленым новичком, но и далеко не профи. Были попытки занятий йогой и прочим дзеном, но попытки не систематические. То есть увлекался всякими подобными заморочками я не раз и не два, но надолго усилий. Увы, не хватало. Однако, кое-какой опыт все же удалось поднакопить. К нему-то я и решил сейчас обратиться. Итак, я постарался расслабиться, прогнать, как учили, ненужные мысли и обратить взор вглубь сознания. При этом пришлось по максимуму включать воображение, дабы убедить сознание в том, что оно плавно погружается не куда-нибудь, а внутрь собственной черепной коробки, превратившись по случаю в огромное банковское хранилище-депозитарий. Образ депозитария, как вы уже, наверное, догадались, рекомендованная наставником ассоциация с долговременной памятью, в которой все должно храниться на своих законных местах. Разумеется, результата первоначального мысленного рывка не хватило, чтобы вот так вот сразу взять и нырнуть в пучину внутренней виртуальной реальности. Все же мастером медитации я был начинающим, да и не самым выдающимся, что уж тут скрывать. Но, тем не менее, кое-что навиртуалить удалось и мне. Более того, получилось даже войти в легкий транс, больше похожий на очень поверхностный сон. Такие видения приходят в момент засыпания, в миг между сном и бодрствованием, когда ты еще не спишь, но уже что-то такое нездешнее начинает проноситься перед внутренним взором. В данном конкретном случае я одновременно осознавал себя в двух ипостасях, сидящим за столом перед компом в своей комнате и прокручивающим перед закрытыми глазами панораму банковского хранилища. И такое погружение у меня точно получилось впервые, потому что передо мной расположилась стена из многих рядов одинаковых металлических ящиков. Каждый ящик представлял собой ячейку с сейфовым замком и шильдиком, на котором присутствовала надпись с временем суток. точнее, с интервалом времени в формате «от» и «до». Даты на шильдиках почему-то отсутствовали. Видимо, учился я на интенсиве все же не слишком хорошо. Но проблемы из-за этого не возникало. Стоило подумать о сегодняшнем дне, как ряд из ячеек пронесся слева направо, а потом внезапно остановился, расположив нужную прямо напротив меня. Ну, прям как во сне, пронеслась ехидная мыслишка где-то на периферии сознания. На ячейке, в которую прямо сейчас упирался взгляд, было написано 0846-0914. Стало быть, за сейфовым замком скрывается информация про сегодняшнее утро, а если быть точным, о моменте пробуждения. Логично, предположив, что если следовать по ряду дальше, слева направо, то можно будет добраться до совсем уже недавнего прошлого, середины дня. Я постарался как мог предпринять усилия в требуемом направлении. Усилия, если их можно так назвать, увенчались успехом. Стоило мне подумать о том, что я хочу увидеть крайний час своей жизни, пожалуйста, вот она ячейка 1337-1437. Осталось только попытаться ее открыть. А вот с этим возникли некоторые сложности. Точнее, вполне себе ожидаемые. Да и как им не возникнуть, ведь ключа от сейфа в наличии у меня не имелось. Это еще не самое страшное, ведь, собственно, виртуальность у меня получилась сугубо визуальной, без всякого намека на тактильные ощущения и возможность держать в руках что бы то ни было, включая ключи вкупе с прочими материальными объектами. Хорошо, хоть картинка держалась довольно стабильно. До этого момента. Стоило мне только подумать о неожиданно высоком качестве воспроизводимого в голове визуального образа, как очень быстро выяснилось, что удерживать стабильность видения раньше мне удавалось только за счет того, что я увлекся и перестал думать о том, что его вообще нужно как-то удерживать. Так бывает. Пока дело обходилось без всякого мысленного контроля, все шло хорошо. Но как только подключилось сознание, картинка тотчас поплыла, а потом и вовсе исчезла, вернув незадачливого экспериментатора в привычную обстановку. И перед глазами моя обычная комната. Опять. А за ней неизменный стол и компьютер. И это все, с чем я остался после героических потуг. Ну еще, как водится, с изрядным раздражением от неудачи, ведь счастье было так близко, так возможно. Следующие пару часов я потратил на новые настойчивые попытки повторить опыт с банковским хранилищем. Увы, получалось скверно. Удивительно, что в первый раз зашло так легко. А это с перепугу, не иначе. Никак не удавалось сосредоточиться и поймать нужную волну. Где-то не хватало концентрации, где-то спокойствия ума. Один раз уже почти все срослось, и перед плотно закрытыми глазами начало визуализироваться хранилище, как процесс прервал телефонный звонок. Пришлось отвлечься, а потом вообще перестало получаться хоть что-то. Все эти психотехники в основе своей суть вещи крайне нестабильные и крайне пугливые. Кто сам занимался, поймет, о чем речь. Концентрация сознания, она как монашка на карнавале в Рио. Один неосторожный взгляд и мчится опрометью в родную обитель. Наконец я решил, что пора прекратить сие бессмысленное времяпрепровождение и переключиться на что-то более конструктивное. Например, пойти погулять. Благо, погода располагала. За окном сентябрь, бабье лето вперемешку с золотой осенью, солнышко светит, птички поют. Со мной такое происходит частенько. Если не получается решить задачу с налета, нужно сменить деятельность, и тогда, бывает, решение приходит само собой. Вот и в этот раз прогулка на свежем воздухе поспособствовала мыслительной деятельности. Весьма, надо заметить, как поспособствовало. Я проанализировал свои не слишком удачные, за исключением первой попытки медитации, и понял, что именно делаю не так. Точнее, правильно будет сказать, решил, что понял. Как оно на самом деле, показать могла только практика. Идея, до которой я дошел на прогулке, состояла в следующем. У меня имелся прибор для вызова осознанных сновидений. Не буду упоминать название, дабы не делать ему рекламы, но кто в теме, тот меня поймет. Это, знаете ли, такая специальная маска, похожая на карнавальную, только без вырезов для глаз. Одеваешь ее перед сном, засыпаешь, датчики направлены на закрытые глаза. Они реагируют на начало фазы быстрого сна и начинают посылать световые сигналы. Неожиданный свет, который врывается в сон из ниоткуда, по идее призван напомнить спящему, что он, собственно, спит. Поэтому сновидение должно плавно перетекать из обычного в осознанное. Но это только в теории. На практике же я пользовался прибором крайне редко. 2 года назад я купил сей артефакт в профильном интернет-магазине, поведясь на качественную подачу. Однако в применении он оказался не совсем так хорош, как его расписывали маркетологи. Критический недостаток девайса – он будет. Я и так сплю довольно чутко, а тут еще эти дурацкие ослепляющие вспышки. Дело в том, что у меня в противовес всяким там теориям и фазам сна, быстрого, медленного, быстрый сон начинается не спустя 1,5 часа после засыпания, а сразу. Так что чудо-агрегат будил меня, едва-едва я начинал засыпать. Словом, ощущения от его применения остались неоднозначные. Мои упорные, деньги-то уплочены, почти что еженочные попытки продолжались чуть больше месяца. И это несмотря на перманентно покрасневшие глаза, характерные круги под ними и сомнамбулистичность сознания, которое при бодрствовании упорно отказывалось отступать. Успех пришел лишь один раз. Да и то, успех ли? Дело в том, что в ту ночь, когда у меня, ну вернее у прибора, все наконец-таки получилось, я лег спать в изрядном подпитии. В результате гаджет сработал не сразу после засыпания, как это обычно случалось, а когда ему и было положено посреди ночи, даже скорее под утро. Алкоголь я употребляю редко, а уж в дозах, достаточных для того, чтобы заснуть мертвецким сном, почти никогда. Поэтому прибор, помогающий путешествовать по океану сновидений, но не умеющий работать без допинга, оказался изрядно подзабыт. Но, как говорится, зацепочка-то осталась. Собственно, суть озарения, пришедшего мне в голову во время прогулки, состояла в одной простой мысли. А что мне мешает это повторить? Напиться мне не мешало ничего. Ну, ничего, кроме поселившегося в сознании стереотипа, что пить в одиночку – это прямая дорога к алкоголизму. На мой, разумеется, исключительно субъективный взгляд, стереотип, он стереотип и есть. По моим наблюдениям, нет более компанейских во всех смыслах людей, чем запойные алкоголики. Для многих и многих дружеская компания сама по себе повод к выпивке. Повод и одновременно оправдание. А вот если человек пьет один, значит никакие оправдания ему не нужны. Да, может быть он уже опустился настолько, что ему на все плевать, в том числе и на мнение окружающих. Но не факт. Я вот, к примеру, последний раз был в изрядном хмелю после смерти дедушки, с которым мы были очень близки. И зачем, спрашивается, нужна компания, если душа сама просит? Ведь душе-то оправдание ни к чему, ибо она и так главная. Кстати, ни в какой запой мое тогдашнее грехопадение не перешло. Так одним днем все и ограничилось. Словом, посовещавшись собственной совестью, я решил не беспокоить друзей сегодняшним вечером. Помимо сугубо рассудочных аргументов в пользу одиночного плавания. Настойчиво высказывался и пресловутый внутренний голос, по-другому именуемый интуицией. Что-то в глубине сознания так и шептало: посвящать кого-либо в неожиданно свалившуюся и быстро захватившую меня тему путешествий в иные миры не сильно-то и следует делать. Коньяк я выбрал не самый дешевый, но и не из категории топовых. На закуску взял сухой сырокопченой колбасы, орешков, сыра, ну и лимон. Куда ж без него? Пришел домой, поужинал, причем без всякого алкоголя. Мое мнение, привычка употреблять за едой – это варварство. Подготовил нарезки, откупорил бутылку и уселся за просмотр первого сезона давно скачанного фантастического сериала. Его нахваливали все встречные и поперечные. Нахваливали, а я все собирался посмотреть, да как-то был недосуг. Удовольствие растянул часа на 4. Мне вообще не так много надо, чтобы дойти до состояния изрядно под шафе, но не потерять себя. Последнее принципиально, потому что если нажраться до беспамятства, смысл всего мероприятия может и подзабыться. Так что одной бутылки в этот раз вполне хватило. Впрочем, как и задумывалось. А вот сезон до конца так и не досмотрел. Нет, так-то вроде все бы ничего, вот только показалось, что немецкие кинематографисты малость переборщили как с закрученностью сюжета, так и с неземной мудростью персонажей. Ну, не может, просто физически не может такого быть, чтобы в заштатном провинциальном европейском городишке все без исключения жители оказались философами-графоманами, которые любой, ну или почти любой диалог начинают в стиле мастеров дзен и продолжают, кидаясь направо и налево, теологемами уровня доктора философии. А еще актеры излагают подготовленные сценаристами умствования с такими серьезными лицами, что кажется, это они, а не я, употреблял изрядное количество гречительного. И не смогли ведь вовремя остановиться. В общем, я решил, что искомое состояние приятной истомы уже мною достигнуто. Ощущение изрядного шума в голове недвусмысленно подталкивало к началу выполнения второй части плана, связанной с просмотром сновидений. Да к тому же, в любом случае, еще и спирт закончился. Сам сериал, к слову, был про путешествие во времени. Эх, знал бы я тогда, насколько злободневной станет для меня данная тема в самом ближайшем будущем. Вот только поначалу у меня опять ничего не вышло. Нет, сновиденческую маску я не только не забыл одеть, но даже и включил. Проблема на этот раз оказалась в другом. Маска просто не сработала. Я не знаю, в чем тут причина, но спал я в ту ночь настолько крепко, что если в мозг и приходили какие-то световые сигналы, то его сенсорная система их благополучно игнорировала. Проснулся я уже утром. Голова гудела, но умеренно. Встал, посетил удобства, попил водички и прилег досыпать, уже без маски. Вот тут-то все и случилось. Я и думать забыл про странный сайт с не менее странным предложением и про необходимость что-то там вспомнить, но стоило сознанию погрузиться в сон, вокруг меня материализовалось оно, уже знакомое банковское хранилище депозитарий. Картинка с хранилищем стала триггером, включающим на полную мощность стучащий в мозг сигнал. Все происходящее — сон. Получив данный сигнал, я, как ни странно, не растерялся и начал действовать по намеченному еще днем плану. Правда, в текущем состоянии присутствовали существенные отличия от дневного видения. В частности, во сне у меня имелись руки-ноги, а сейфовые ячейки на ощупь казались вполне себе материальными. При этом днем картинка была стабильной, сейчас же приходилось прикладывать усилия, чтобы удержать видение в фокусе внимания. Но это, как в любом сне, стоит перевести взгляд, и вместо ячейки появится голая стена, ну или деревянный шкаф, или еще какая-нибудь хрень. Собственно, на то они и сны, что без специальной тренировки при их настройке будет сплошной сумбур. А еще в этом сне я был самим собой. То есть в точности таким же, как в жизни. Высоким, худощавым, русоволосым, с простыми, но запоминающимися чертами лица. Видеть я себя со стороны, конечно, не мог, но что-то мне подсказывало, что оно так и есть. И ведь точно идентичность сновиденческого образа себя отнюдь не правило, а скорее даже исключение. Ну и, конечно, важным плюсом сна по сравнению с медитативным видением стала пластичность достигнутого состояния и сопутствующая уверенность в полной над ней властью. Поскольку сон мой, я здесь царь и бог и делать могу все, что захочу, а значит, подите прочь все запреты и ограничения. Короче, я не стал терять время на попытку найти, либо подобрать ключ к нужному замку, а просто взял, да и просунул руку сквозь металлическую створку ячейки с надписью 1337-1437. Рука пробивалась сквозь препятствия с трудом, но все же, в конечном итоге, успешно его преодолела. На ощупь было похоже, как будто продираешься через плотную подушку. Это наиболее близкая ассоциация, но вообще-то не очень точная. Точнее описать сложно, нужно самому прочувствовать. В реальной жизни настоящего аналога прохождения сквозь стены нет, потому и корректно сравнивать мне не с чем. Внутри ячейки рука ощутила пустоту. Заглянуть внутрь я не мог, поэтому пришлось шарить на ощупь. Пока я предавался этому увлекательному занятию, сновиденческое внимание перестало фокусироваться на помещении, и хранилище предсказуемо исчезло. Исчезли и все прочие сейфы, да и вообще сам сон изменился радикально. Теперь я стоял на берегу моря, одетый почему-то исключительно в трусы и носки. На руке, подобно гигантской рукавице, оказалась нахлобучена преснопамятная ячейка, которая также успела сменить свою кубическую форму на нечто до крайности неправильное и трудновообразимое. Дальнейшие мои действия в этом сне внешне казались очень похожи на поведение, что ли, глубоко пьяного, а может быть даже безумного человека. Это вполне закономерно. Сновиденческое сознание вообще очень сильно отличается от сознания дневного. Здесь и память другая, и реакции странные. В общем, моему второму «я» почему-то пришло в голову, что украшение в виде неправильного сейфа в моей руке совершенно не подходит, и, стало быть, от него следует незамедлительно избавиться. Украшение избавлять меня от своего навязчивого присутствия не пожелала. Причем его намерение оставаться в неразрывном союзе с рукой казалось выражено настолько явно, что для освобождения конечностей пришлось прикладывать усилия. Немалые, надо сказать, усилия. Если облить руку чем-нибудь изначально жидким, но имеющим свойство застывать, ну, скажем, монтажной пеной, то ощущения будут похожими. Вот только от пены избавиться можно на раз, а данная перерожденная сущность приросла к моей руке намертво. Почему-то во сне осознание того факта, что ячейку невозможно немедленно снять, напрягало меня до чрезвычайности, превратившись за короткое время в идею фикс. Дошло до того, что я практически забыл, что дело вообще-то происходит отнюдь не наяву, и волноваться мне совершенно не о чем. Мне стало мниться, что проблема невероятно серьезна, и если я прямо сейчас ее не решу, произойдет нечто ужасное. И я предпринял все, как мне в тот момент казалось необходимое для ее успешного решения. Встал на колени и принялся с остервенением долбить трансформирующимся сейфом по разбросанной вокруг крупной гальке. Масса, надета на руку инородного предмета, при этом не ощущалась совершенно. Как будто и впрямь на руку оказалась нацеплена некая странная рукавица, а вовсе не тяжелый металлический объект. Однако стучать все равно пришлось долго. Наконец, мои усилия увенчались успехом. Победа пришла, когда я уже практически опустил руки. Каким бы тупым и мутным не было сновиденческое сознание, фантасмагоричность ситуации в конечном итоге подействовала и на него. Уж больно несуразным стало сочетание носков, морского пляжа, надетого на руку украшения и моих попыток от него освободиться. Наконец-таки я опять вспомнил, что сплю, и осознание данного факта бросило меня в другую крайность. Стало невероятно смешно. Некоторое время я предавался безудержному веселью, едва опять не забыв, где нахожусь. Но тут окружающий антураж опять изменился. Я стоял на улице какого-то неизвестного города. Из одежды на мне присутствовали все те же трусы с носками, да и остатки сейфа, превратившиеся во что-то уж совсем бесформенное и теперь еще и мягкое на ощупь. Зато кулак, находившийся внутри этой странной субстанции, что-то такое явно сжимал. Это был точно материальный предмет. Может, оно и есть то, что мне нужно? С этой мыслью я взялся левой рукой за надетую на правую рукавицу и просто ее стянул. Да-да, сон — это пространство, в котором спящий царь и бог. И если ты уже смог в царстве Морфея себя осознать, нужно просто не забывать о том, что спишь, и тогда в этом таинственном мире просто не останется неразрешимых проблем. В кулаке правой руки оказался сжат смятый клочок белой офисной бумаги. Я аккуратно развернул листок, там обычной синей шариковой ручкой было написано доменное имя. И больше ничего. И только-только я успел прочитать написанное, не успев толком настроиться на запоминание, как сон прервала мелодия будильника. Ну бывает же такое, нет! Насколько полным и сокрушительным стало мое фиаско? Было бы по-настоящему обидно, если бы столько времени и трудозатрат оказались потраченными впустую. Ведь что-то мне подсказывало, что дальше предпринимать какие-либо усилия смысла нет, поскольку толку все равно не будет. К счастью, кое-что в памяти все же отложилось. В частности, я точно помнил, что домен у сайта второго уровня и что доменная зона какая-то странная, если не сказать экзотическая. Infinity. Впрочем, сейчас столько странных доменных зон развелось, одной больше, одной меньше, какая разница? Целиком URL вспомнить сразу не удалось, но присутствовала уверенность, что в течение дня все получится. В памяти отложилось, что адрес какой-то длинный, но в то же время простой. Что называется, интуитивно понятный. Решил, что отвлекусь пока от новых попыток компания в собственном ПЗУ. Иногда ведь проще добиться желаемого, если о проблеме забыть на время и переключиться на что-то еще. Примерно так мне пришла в голову идея с применением коньячного допинга. Но может и сейчас поможет? Информация где-то в голове отложилась, стало быть, всплывет, когда сочтет нужным. А если не всплывет, а значит не судьба. На том и успокоился. До обеда занимался повседневными делами, а конкретно работой. Я, вообще-то говоря, фрилансер по теме разработки сайтов. Начинал когда-то еще в студенческие времена с веб-дизайна, потом, по мере наступления мобильных устройств, требования к веб-разработке вообще и к дизайну в частности стали меняться. Пришлось меняться и мне. Чистый веб-дизайн ушел в прошлое. Пришлось осваивать HTML-верстку. Ну а где верстка, там и JavaScript, и основой PHP. Сейчас без этого вообще никуда. Собственно, логично, что очень скоро я перешел от чистого дизайна к формату сайт под ключ, благо освоить работу с современными фреймворками и популярными CMS грамотному человеку труда не составляет. Да и денег побольше, когда под ключ, хотя появились и нюансы, не всегда приятные. Ведь гораздо чаще пришлось с конечными заказчиками работать, а это куда сложнее, чем с веб-студиями. Наконец я счел, что поработал хорошо и сделал на данный момент немало, так что пора насытить организм чем-нибудь питательным. Переместился на кухню, занявшись приготовлением, а точнее разогревом пищи. Стоило поместить лоток с готовым обедом в микроволновку, как внезапно снизошло озарение. Да как я вообще мог такое забыть? Адрес, конечно, длинный, но тупой до крайности. Такие обычно выбирают всякие там бухгалтерши и продвинутые секретарши, когда их мнение по некоторым загадочным причинам становится важным для руководства. Впрочем, может, я что-то не то вспомнил? Чтобы проверить, бросаюсь к компу, забыв об обеде, судорожными движениями вбивая в адресную строку rest-travel-adventure.infinity. Та-дам! Так сильно запавший в душу лендинг снова украшает своим присутствием мой монитор. Меня переполняет радостный подъем. Где-то в голове гробовым набатом грохочет простая мысль: «Я сделал это! Я смог!» И в самом деле мне удалось восстановить в памяти забытое событие с применением эзотерических техник. Ну не крут ли я, а? Отрезвление пришло довольно быстро. Во-первых, счетчик внизу страницы показывал, что теперь уже осталось только одно вакантное место. Значит, что поезд не ушел из-под носа, но нужно на что-то решаться прямо сейчас. Во-вторых, сумма. Ради интереса нажал кнопку «Купить», открылась эквайринговая страница, и надпись гласила, что оплату можно сделать в рублях по текущему курсу. Вот только осуществить оплату можно только 100% авансом. Никаких тебе рассрочек или платежей по частям. Стало быть, здесь от меня и требуется незамедлительное решение. Почему-то раньше момент с оплатой от моего сознания ускользал. Я так увлекся навязчивой идеей вспомнить все, что совершенно упустил из виду тот простой факт, что для путешествия в параллельный мир вообще-то придется расстаться с весьма значительной суммой. Не, деньги на карте были, но вот так вот расстаться с ними, прочитав объявление в сети, да еще и без всяких гарантий, не было малейшего желания. Словом, боевого фрилансера одолевали сомнения. На протяжении всей этой истории меня ни на мгновение не покидал пресловутый внутренний голос. Кто-то называет его подсознанием, кто-то интуицией, некоторые, особо одаренные, вообще додумались до того, что это чуть ли не глаз Божий, ну или же там канал связи с инопланетянами. Не знаю, что на самом деле, я предпочитаю думать, что это интуиция. За время своей жизни я как-то привык к тому, что внутреннему голосу следует всецело доверять. Плохого он мне точно не посоветует. Поэтому я и пользовался его подсказками без зазрения совести. Вот только обычно интуиция ведет себя куда скромнее, не считая нужным подавать о себе знать слишком часто. Сейчас же, как только пошло развитие темы про параллельные миры, всякая скромность со стороны посланницы подсознания оказалась беззастенчиво отброшена, словно одеяло в летнюю ночь. Эта бесстыдница сочла возможным сопровождать каждое мое решение, связанное с данной проблематикой. Своими бесценными комментариями, и все они интерпретировались разумом вполне однозначно. Предложение с лендинга – это шанс, упускать который ни в коем случае нельзя. Собственно, скорее всего, именно под влиянием подсказок внутреннего голоса я и увлекся проблемой вспоминания адреса сайта. Ведь если объективно, никаких рассудочных оснований для этого спонтанного увлечения у меня не имелось. Значит ли данный факт, что следование по подсказанному интуиции пути приведет меня к чему-то хорошему? Пока не знаю. Время покажет. Подсказывал ли внутренний голос что-то важное прямо сейчас, когда я раздумывал над вопросом, платить или не платить? Подсказывал. Точнее, он таки просто орал: «Плати немедленно!» И я решил не перечить своему персональному проявлению активной страны бесконечности.